О себе он не думал. Не думал он и о летчике, и Федоре, хотя относился к ним с уважением. А за окном по-прежнему завывала занудливая пурга, которую Добрынин уже научился не слышать, ведь иначе он и размышлять бы не смог. Чай надоел, дрова снова догорали, и из этого косил Добрынин недовольно на прожорливую буржуйку и уже не думал, неприятно было об этом думать, а чувствовал, что придется снова идти за дом, забираться в самолет, тащить оттуда несколько поленьев, которые тоже прогорят, и таким образом будет все повторяться. А до каких же это пор? Этого Добрынин не знал. То ли до возвращения ушедших за провизией, товарищи, то ли до окончания пурги. Нехотя поднялся Добрынин за стола, снова поправил на себе оленей кожух, тяжело вздохнул и подошел к двери. Снял запор и только подтолкнул плечом дверь, как грохот обрушился на него сзади, и грохот этот каким-то физическим образом повалил его на пол. На порожек раскрывшейся двери повалил и пронесся над ним, ничего не понимающим, прижавшимся правым виском к холодному дереву. Загудело в голове с такой силой, что все эти завывания пурги показались чем-то мелким, вроде звуков, издаваемых кузнечиками или свечками. А тут еще хлынул в открытые двери холод. Поплыл он в дом, перекатывая свои морозные волны через лежавшего в проеме двери человека. И понял человек, что если он не соберет в себе силы, не отползет назад и не закроет двери, останется он лежать так навсегда, или, по крайней мере, до возвращения товарищей. Их развернулся неуклюже Добрынин, чувствуя странную скованность своего тела, развернулся и отполз, после чего притянул двери к себе, запирая их. А за дверью, за окном, за стенами дома по-прежнему завывала пурга, в которой прозвучало несколько раз лошадиное ржание. Прозвучало и пропало. Понемногу приходя в себя, подмятый конем Григорием, Павел уселся за стол, мрачно уставившись на два заветные сухарика. Нет, отношение его к этим сухарям не изменилось. Изменилось что-то в его жизни. И изменилось жестко, и, в общем-то, не только что не с побегом коня, а чуть раньше, в момент, который нельзя было сейчас определить. В доме стало намного холоднее, но Павел не шел к печке греть руки. Он снова думал о том, что все происходящее с ним в этом месте — настоящая борьба за жизнь с невидимым врагом, которым была сейчас природа. И вот, думая о врагах и помня, что жизнь — это и есть борьба, понимал Добрынин, что все самое трудное, вплоть до его смерти, еще впереди, если он, конечно, переживет эту пургу. Он снова сходил за дровами, чуть не поломав ногу, спрыгивая из самолета в непрозрачное снежное месиво с тяжелой охапкой поленьев в руках. Снова разрубил поленья топором, снова посидел возле печки, отогревая руки. Снова лег спать на полу у печки, придвинувшись к ее разгоряченному огнем металлу ближе обычного. И заснул, ощущая невероятно сильное притяжение земли. Это притяжение, казалось, хотело вдавить Добрынина в землю, втянуть его сквозь мерзлоту, север, всосать или вживать его в самый центр, в огненное ядро, составляющее вечно бьющееся и бурлящее сердце Родины.